Ветер беспокоил всю ночь Ушакова. Сам выходил на палубу 3 раза, подставлял щеку, почти не заснул. В 5 часов вахтенный слегка царапнул дверь, привстал с кресла, где, расстегнув мундир, дремал. «Ну что?» «Зюйт-вест погас. Вроде задувает с севера». «Вроде». Вскочил, почти выбежал на палубу. «Да, да, начинал одолевать норд-вест». Задул северянин с западной влагой, так нужной русской эскадре. Пошел привести себя в порядок. Побрился, надел чистое белье, новый мундир. 6 часов стало, ясно, ветер поймали. На флагманском корабле подняли сигнал. «Все эскадре готовятся к атаке острова Видео!» Сигнал был первый. А подготовил и заставил выучить 130 для всех маневров и направлений, для кораблей, батарей, сухопутных войск, для атаки и для изменения курса, для высадки и штурма, для помощи соседу и скорострельной стрельбы. Все нити держал в руках, но уже не думал, не терзался, как сработают. Все должны, обязаны сработать. Все пришло в движение следом за 2 выстрелами из пушки с его флагмана. Сие был сигнал береговым батареям начать обстрел крепости. Пушки бухнули. Тут же на мачте взвился другой сигнал. Сразу же с якорей стронулись 3 фрегата. Они стремительно двинулись к северной части Видео, к его первой батарее. Генерал Пиврон уже понял. Наступает решительный бой. Бой насмерть, бой за жизнь. Остров окутался дымом. Нет, французы не думали сдаваться. Они умели воевать, умели поражать цель. Со времен Тулонской победы Бонапарта, расстрелявшего из пушек роялистов и англичан, расчистившего точным огнем орудий путь к своей славе, артиллеристы в республике были в почете. Они сейчас без паники четко сделали первые выстрелы, норовя угодить в палубные надстройки и мачты фрегатов. А те, не обращая внимания на огонь, развернулись и подставили борт. Да не подставили, а ударили изо всех пушек. Смерть со смерчем. Покатился заряжающий, хватаясь руками за сухую траву. Последний раз мелькнул в его глазах небо, вспомнил милый Прованс, небольшую деревушку, теплый ночной поцелуй, и затих, затих навеки. Но уже встал рядом у пушки рыжеватый Жан из Гавра и точным выстрелом вогнал ядро в боковые перегородки фрегата, смерч со смертью, и полетел, растопырив руки в морские волны для своего последнего смертельного объятия, светловолосый Петр, моряк из молодого города Николаева, не дождавшись ответа от любимой, сколько еще примет их, молодых и веселых, темное и прохладное море. Падали люди, рвались паруса, щепились доски, загоралась прошлогодняя трава. И уже по новому сигналу, почти каменного и неподвижно стоявшего на мостике адмирала, стронулась с места вся эскадра. Набирали скорость линкоры, устремляясь к Видео, выходили на свой курс транспорты. Заревом горела от разрывов бомб земля вокруг фортов Сан-Сальвадора и Авраама. Генерал Шабо не знал, что делать. Бросит ли свои оставшиеся корабли на помощь Видео или дать отпор приближающимся к фортам союзникам? Русский линкор «Святой Петр», фрегаты «Навархия» и «Богоявление Господне» неслись на всех парусах к мысу Дезидеро, где прижались его суда. Развернувшись бортом к крепости, они засыпали ее бомбами и ядрами. А потом перенесли огонь на корабли. Не на абордаж ли мчатся эти русские? Сигнал тревоги вывел воинские команды на палубы, а здесь был кошмар. Горели просмоленные паруса, ломали реи, переборки, рвали тросы и канаты, соединенные цепями ядра, катились головешки, руки и головы. На линкоре «Леандр» рухнула мачта, и он тихо стал выходить из линии, прижимаясь к берегу, к пушкам крепости, а через несколько минут стал захлебываться. Шел бой. Флагманский корабль занял свое место в строю и ударил всей мощью по второй батарее. Да, это для нее уже был бой не с фрегатами. Огневой смерч доставал за каменными парапетами и насыпями. Все русские и турецкие корабли заняли места, отведенные адмиралом. Подкова сдавила остров. Генерал Пиеврон понял, или он поразит русский флагман, или тот задавит его, прижмет пушками эскадры к земле, вышвырнет его солдат с батарей. Он приказал перенести весь огонь на корабль адмирала, точнее целиться в верхние пристройки. Дуэль принесла немало жертв. Добавили флагману несколько ядер и турки, стрелявшие из второй линии. Ну, умельцы!